Разумеется, я мог бы нагородить бог знает что. Я знал человека, который вытатуировал у себя на лбу раб МВД, после чего был натурально скальпирован двумя тюремными лекарями. Я видел массовые оргии лесбиянок на крыше барака. Видел, как насиловали овцу. Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги в кирзовые прохаря. Я был на свадьбе лагерных педерастов и даже крикнул горько. Еще раз говорю, меня интересует жизнь, а не тюрьма, и люди, а не монстры. И меня абсолютно не привлекают лавры современного Вергилия при всей моей любви к Шаламову. Достаточно того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. Недавно злющий Генис мне сказал, ты все боишься, чтобы не получилось, как у Шаламова. Не бойся, не получится. Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. И все-таки, зачем же переписывать Шаламова? Или даже Толстого вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Ржевским? Зачем перекраивать Александра Дюма, как это сделал Фицджеральд? Великий Гэтсби — замечательная книга, и все-таки я предпочитаю графа Монте-Кристо. Я всегда мечтал быть учеником собственных идей, может, и достигну этого в преклонные годы. Итак, самые душераздирающие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ, мне хотелось подвести их к зеркалу. Есть и другая крайность, а именно — до самозабвения погрузиться в эстетику, вообще забыть о том, что лагерь гнусен, и живописать его в орнаментальных традициях юго-западной школы. Крайностей таким образом две. Я мог рассказать о человеке, который зашил свой глаз, и о человеке, который выкормил раненого щегленка на лесоповале, о растратчике Яковлеве, прибившим свою мошонку к нарам, и о щипаче Буркове, рыдавшем на похоронах майского жука. Короче, если вам покажется, что не хватает мерзости, добавим, а если все наоборот, опять же дело поправимое. Когда меня связали телефонным проводом, я успокоился. Голова моя лежала у радиатора парового отопления, ноги же, обутые в грубые кирзовые сапоги под люстрой, там, где месяц назад стояла елка. Я слышал, как выдавали оружие наряду, как лейтенант Хуриев инструктировал солдат. Я знал, что они сейчас выйдут на мороз, дальше будут идти по черным трапам вдоль зоны мимо рвущихся собак, и каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог его узнать. Первым делом я решил объявить голодовку. Я стал ждать ужина, чтобы не притронуться к еде. Ужина мне так и не принесли. Я слышал, как вернулись часовые, как они зашли в ружейный парк, как с грохотом швыряли инструктору через барьер подсумки с двумя магазинами, как ставили в пирамиду белые атынии автоматы и как передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой, а затем ругали повара Баладиса, оставившего им несколько луковиц, сала и хлеб, но, как я догадался, забывшего про соль. Трезвея от холода, я начал вспоминать, как это было. Днем мы напились с бесконвойниками, которые пытались меня обнимать и все твердили: «Боб, ты единственный в Усть-Ваемлаге человек!» Затем мы отправились через поселок в сторону Кильдима. Около почты встретили леспромхозовского фельдшера Штерна. Фидель подошел к нему, сорвал андатровую шапку, зачерпнул снега и опять надел. Мы шли дальше, а по лицу фельдшера стекала грязная вода. Потом мы зашли в Кильдим и спросили у Тонечки Бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали, что это все равно, потому что деньги все равно уже кончились. Она говорит, вымойте полы на складе, я вам дам по фунфурику одеколона. Тонечка пошла за водой, вернулась через несколько минут, от бадьи шел пар. Мы сняли гимнастерки, скрутили их в жгуты, окунули в бадью и начали тереть дощатый пол. Мы с Баладисом работали добросовестно, а Фидель почти не мешал. Потом мы выпили немного одеколона, мы просто утомились ждать. Он страшно медленно переливался в кружке. Вкус был ужасный, и мы закусили барбарисками. Мы жевали их вместе с прилипшей к ним оберточной бумагой. Тонечка сказала: «На здоровье!» Латыш Баладис подмигнул ей и спрашивает Фиделя: «Ты бы мог?» А Фидель ему и отвечает: «За миллион, и то с похмелья!» Когда мы вышли, было уже темно, над лесобиржей и в поселке зажглись огни. Мы прошли вдоль конюшни, где стояли телеги без лошадей. Фидель затянул: «Мы идем по Уругваю», а Баладис схватил гитару и ударил ее об дерево. Обломки мы кинули в прорубь. Я поглядел на звезды. У меня закружилась голова. В этот момент Фидель полез на телеграфный столб, да еще с перочинным ножом в зубах. Парень он был технически грамотный и рассчитывал что-нибудь испортить. Он забирался все выше и выше. Тень от него стала огромной. Неожиданно он крикнул «Мама!» и упал с 10-метровой высоты. Мы бросились к нему, но Фидель поднялся, отряхнул снег и говорит: «Падать не залазить!» Стали искать нож. Баладис говорит: «Видно, ты его проглотил». «Пусть», — сказал Фидель, — «у меня их два». Потом мы отправились в казарму. Навстречу выехал хлебный фургон. Мы пошли вперед, не сворачивая. Водитель затормозил, свернул и поломал чью-то ограду. Когда мы вернулись, служебный наряд чистил оружие. Мы зашли в столовую и поели холодного рассольника. Фидель хотел помочиться в бачок, который стоял на табуретке, но мы с Баладисом ему отсоветовали. Потом мы зашли в ленкомнату. Расселись вокруг стола. Он был накрыт кумачевой скатертью. Кругом олели стенды, плакаты и лозунги. Наверху мерцала люстра. В углу лежала свернутая трубкой новогодняя молния. — Скоро ли коммунизм наступит? — поинтересовался Фидель. — Если верить газетам, то завтра. А что? — А то, что у меня потребности накопились. — В смысле добавить? — оживился Баладис. — Ну, — кивнул Фидель. — Я говорю, а как у тебя насчет способностей? — Прекрасно, — ответил Фидель. — Способности у меня навалом. — Матом выражаться, — подсказал Баладис. — Не только, — ответил Фидель. Он начал расставлять шахматные фигуры. Я положил голову на скатерть, а Баладис стал разглядывать фотографии членов политбюро ЦК. Потом он сказал: «Вот фамилия Челюсть». Тут в ленкомнату заглянул старшина Евченко. «Ложились бы, хлопцы», — сказал он. А Фидель как закричит: «Почему кругом несправедливость, старшина? Объясните, почему? Вор, положим, сидит за дело, а мы-то за что пропадаем?» «Кто ж виноват?» — говорит старшина. Я говорю: «Если бы мне показали человека, который виноват, на котором вина за все мои горести, я бы его тут же придушил». «Шли бы спать», — произнес Евченко. Тут мы встали и ушли, не попрощавшись. А Фидель тот даже задел старшину. Покурили, сидя во дворе на бревнах, затем направились в хозчасть. — Боб, иди в зону, — сказал Фидель, — и принеси горючего, а то мотор глохнет. — Давай, — подхватил Баладис. — В Кильдиме шнапса нет, а у зэков сколько угодно. Дадут без разговоров, вот увидишь. Знают, что и мы в долгу не останемся. Он потянул Фиделя за рукав: — Дай папиросу. — Курить вредно, — заявил Фидель. — Табак отрицательно действует на сердце. — Нет, полезно, — сказал Баладис. — Еще полезнее водки. А вредно, знаешь что, на вышке стоять. — Самое вредное, — говорит Фидель, — это политзанятие. И когда бежишь в противогазе. — И строевая подготовка, — добавил я. В зону меня не пустили. Контролер на вахте спрашивает: — Ты куда? — В зону, естественно. — По личному делу? — Нет, — говорю, — по общественному. — За водкой, что ли? — Ну, поворачивай обратно. — Ого, — говорю, — вот это соцзаконность. Значит, пускай ее выпьет какой-нибудь рецидивист и совершит повторное уголовно наказуемое деяние. Ты ходишь за водкой, общаешься с контингентом, а потом он использует тебя в сомнительных целях. — Кто это он? — Контингент. У тебя должен быть антагонизм по части зэков. Ты должен их ненавидеть. А разве ты их ненавидишь? Что-то незаметно. Спрашивается, где же твой антагонизм? Нет у меня антагонизма. Даже к тебе, мудила. То-то. — неожиданно высказался контролер и добавил. — Хочешь, я тебе из личных запасов налью? — Давай, — говорю, — только антагонизма все равно не жди.